Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня Евангелие о чудесном исцелении Господом двух слепых и об исцелении немого человека, одержимого бесом. После того, как Господь совершает чудо исцеления слепых, неотступно следующих за Ним Он говорит: «Смотрите, чтобы никто не узнал об этом». А они, сказано в Евангелии, вышли и возвестили об этом по всей стране. Почему Господь запрещает людям говорить о чуде, которое Он совершил? Разве чудо не является явлением особой силы Божией и милости по отношению к нам? Среди множества свидетельств о чудесах царственных мучеников есть рассказ об исцелении от слепоты одного человека, который всю жизнь был атеистом. Полковник советской армии, человек, которого, как говорится, не сдвинешь. И вот Господь перед мироточивой иконой, которая к нам вернулась сейчас после долгих странствований, которая вернулась мироточащей несколько дней назад, перед этой иконой даровал этому человеку исцеление. Псалом говорит, что там, где исцеление от слепоты, присутствие и знамение сугубой силы Божией. Святые отцы говорят, что чудо, которое Господь совершает по отношению к одному человеку, не принадлежит ему одному, а всей церкви. Вся церковь, настаивал блаженный Августин, должна знать об этом чуде, потому что оно касается всех. И Христос сам порой, совершая чудо, отправляет исцеленного человека к людям, чтобы они узнали, как действует сила Божия. А здесь Он поступает по-другому. Господь, сердцеведец, все совершает с великим рассуждением и знает, кому что полезно. В данном случае Он хочет научить всех тайне сокровенности добра, чтобы мы знали, что та благодать, которой Он нас сподобляет, должна быть хранима в нашем сердце, чтобы мы не выставляли ее на показ, не говорили всем: «Посмотрите, какой я особенный, какой благодати сподобил меня Господь в эту Пасху». Не старались показать всем своим видом: «Посмотрите, какое покаяние я приношу Господу, какие слезы у меня». Это добро, которое сразу же губится тщеславием человека и исчезает. В русском верующем народе говорят: «Сердце без тайности – пустая грамота». Когда человек хочет обязательно наружу выявить свое добро, а истинное добро исходит от Отца Светов, от Бога, когда он хочет показать его всем людям, то он оказывается в странной, страшной пустоте. Это так понятно. Не может человек о самом сокровенном, самом драгоценном возвещать всем. Не может он святыню, жемчуг бросать, чтобы он был попираем другими людьми, чтобы это было соблазном для кого-то, вызывало недоумение. Нужно помнить, что для людей, не знающих благодати, это может вместо пользы послужить преткновением на их медленном продвижении к истинному добру. Мы должны понять, почему многие великие подвижники молили Господа, чтобы Он избавил их от дара прозорливости и исцеления других людей. Потому что так глубоко поврежден каждый человек, что вслед за добром, тем более великим делом, которое совершается благодатью Божией, неминуемо следует тщеславие и превозношение. Оно является самым опасным для души человеческой. Что наши добрые дела, говорят святые отцы, пыль, развиваемая, уносимая мгновенно дуновением гордости. Что бы мы ни сделали, только потщеславились, подумали, как хорошо, что мы это сделали, что это через нас произошло, как это добро перестает существовать. Святая Церковь учит нас тайне сокровенности духовной жизни. Прискорбнее всего, когда человек делает свои добрые дела на показ, как бы с пьедестала, как бы с неким калькулятором, исчисляя, как на него посмотрят или чем возвратится ему то, что он совершил. Мир, не знающий Бога, с неизбежностью только так и поступает. Поэтому добро его рассыпается все время, что бы он ни делал. Не зря преподобный Исаак Сирин говорит, что добрые дела наши, взятые сами по себе, есть самоистуканство. То есть вместо благодати Божией, вместо поклонения Богу вдруг появляется идол. Под знаменем добрых дел совершались на наших глазах все самые разрушительные программы в мире. И Господь показывает, насколько эти дела созидания непрочны. Мы призываемся сегодня задуматься и о том, что всякая ложная духовность своим отличительным признаком всегда имеет это искание славы, похвалы от людей, а не от Бога. Дидахи, учение 12 апостолов, древнейшая книга, вслед за книгами Нового Завета, говорит о том, что лжеучители, а мы можем сказать это о всех сегодняшних ложных чудесах целителей, экстрасенсов, магов, оккультистов, они отличаются тем, что ищут для себя славы или какой-либо земной выгоды. Ужасно, когда мы в церкви, находясь, побеждаемся тем же тщеславием в наших добрых делах. Мы должны глубоко помнить, как глубока тайна этой подмены. Тот, кто имел когда-то самую величайшую красоту, деница от того, что он залюбовался своим добром и отделил его от Бога, стал падшим ангелом. Его свет превратился в самую мрачную черноту. Святая Церковь предупреждает нас об этом. Помним мы слова святителя Феофана, затворника, про внешнюю видимость без существа дела. Исполнение добрых дел и всего, что хранит Церковь, и догматов, и канонов, и чина богослужения – это высшее добро. Но когда оно только по видимости, внешне, само по себе хранится, оно, говорит святитель Феофан, является тайной беззакония в самой Церкви. Будем, дорогие братья и сестры, молить Господа, чтобы Он научил нас истинному добру и научил нас принимать то единственное истинное добро, которое Господь нам дает. Потому что человек может, говорят святые отцы, отличаться необыкновенной щедростью, но при этом никогда не отдавать себя. Если я все раздам, все имения мои, а любви не имею, то есть благодати Божией, сокровенной, лишенной всякой тьмы тщеславия и самолюбования, то нет мне в этом никакой пользы. Я только медь звенящая и кимвал звучащий. Где же взять это истинное добро? Как научиться ему? В Отечнике мы читаем, как к одному подвижнику пришел его ученик и спрашивает, что мне делать, когда я делаю добрые дела, я побеждаюсь тщеславием. И сколько бы я ни делал их, всегда тщеславие, как тень, следует за всем, что я совершил. И тот сказал ему, будем сеять пшеницу вместе с плевелами, потому что мы пока не имеем чистой пшеницы. Будем сеять, потому что когда наступит голод и придет время жатвы, мы хоть что-то сможем пожать. И покаянием в нашем тщеславии, в котором заключены все остальные грехи, научимся, как приобретать подлинное добро и хранить его. В этом весь наш духовный путь в Церкви. Для этого Господь призывает нас совершать добрые дела и показывает нам, что значит наша жизнь, если она не подкрепляема сокровенной благодатью Божией. Для этого Он дает нам победить какой-нибудь грех и показывает нам, насколько крепко мы стоим в заповеди Божией. Когда мы начинаем превозноситься, Он отступает от нас, и мы впадаем в горшие. Для этого Он попускает быть побеждаемыми нам унынием, какие бы подвиги мы ни совершали, потому что мы ищем не того единственного нетленного добра, которое от Отца Светов подается, а собственного самоутверждения. На страшном суде Господь прославит тех праведников, которые не будут знать, какие добрые дела они совершили. Господи, скажут они, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или наготующим, вот на какой глубине находится это сокровенное добро. Благо для нас, когда мы не замечаем, не даем самооценки своим добрым делам, тогда Господь замечает их, тогда Он, видящий втайне, воздает в яве. Очень часто сокровенное добро, которое хранит человек в своем сердце, раскрывается ослепительными внешними делами, о которых человек не смел и подумать. А самое главное, когда мы так живем, когда мы так храним добро, подаваемое Господом, нам дается узнать, как совершается вхождение в Царство Божие. Господь не как господин наемникам выдает плату за наш труд, а как Отец Небесный Сыну Своему, любящий Его до предания Себя за Него. Там, где крест Христов, где наш крест, там не может быть никакого самолюбования, там победа над всяким злом, над всяким ложным добром, над дьяволом, над смертью. Аминь.